Глава 4. Потомки Иуды. Парец, Хицрон, Карми, Хур и Шавал. У Реаи, сына Шавала, родился Яхат. У Яхата родились Ахумай и Лахат. Это роды Царатян. Вот сыновья Этама, Изриэль, Ишма, Идбаш и сестра их по имени Хацлалпани, а также Пинуэл, отец Гедора, и Эзер, отец Хуши. Вот потомки Хура, который был первенцем Эфраты и отцом Вифлеема. У Ашхура, отца Текоа, были две жены — Хела и Наара. Наара родила ему Ахузама, Хефера, Тимни и Ахаштари. Это сыновья Наары. Сыновья Хилы — Церет, Цохар и Этнан. У Коца родились Ануф и Цавива. От него же произошли роды Ахархела, сына Харума. Яабец был самым уважаемым среди своих братьев. Его мать дала ему имя Яабец, говоря: «Я родила его в муках». Яабец воззвал к Богу Израиля: «О, если бы ты благословил меня, если бы расширил мои владения, если бы ты поддержал меня и охранил от зла, чтобы не ведал я муки». И Бог дал Яабецу то, о чем он просил. У Келува, братом которого был Шуха, родился Михир. Михир — отец Эштона. У Эштона родились Бетрафа, Посех и Тихинна, отец Ирнахаша. Это жители Рехи. Потомки Кеназа, Отниэл и Сирая. Сыновья Отниэла. Хатат. У Меанатая родился Афра. У Сираи родился Иоав, который был отцом жителей Гехарашима, названного так потому, что они были ремесленниками. Сыновья Калева, сына Иефунне. Иру, Эла и Наам. Сыновья Элы. Кенас. Сыновья Иехаллелела. Зиф, Зифа, Тирия и Асарел. Сыновья Эзры. Иетер, Мерит, Эфир и Ялон. Вот сыновья Битьи, дочери фараона, которую взял в жены Мерит. Она зачала и родила Мирьяма, Шаммая и Ишбаха, отца Эштемоа. Жена Мерида, Иудеенка, родила Иерида, отца Гедора, Хевера, отца Сахо, и Иектуиэла, отца Заноаха. Потомками жены Хадии, сестры Нахама, были отцы Киилы Гармитянина и Эштемоа Маахейца. Сыновья Шимона: Амнон, Ринна, Бенханан и Тилон. Потомки Иши: Захет и сын Захета. Потомки Шилы, сына Иуды: Эр, отец Лихи, Лада, отец Мариши. Роды тех, кто выделывал дорогие льняные ткани, клан Ашбеи. Иоким, жители Козивы, Иоас и Сараф, которые господствовали над моавитянами, жившими в Лехиме, дела давние. Они были горшечниками, жили в Неттаиме и Гедере, состояли у царя на службе. Сыновья Симеона: Немуэл, Ямин, Яриф, Зерах и Саул. Сын Саула — Шалум, сын Шалума — Мифсам, сын Мифсама — Мишма. Сыновья Мишмы — Хаммуэл, сын Хаммуэла — Закур, сын Закура — Шими. У Шими было 16 сыновей и 6 дочерей, а у его братьев сыновей было немного, и весь их род был не столь многочисленен, как род сынов Иуды. Жили они в Бер-Шеве, Маладе, Хацар-Шуале, Белхе, Эцеме, Таладе, Бетуэле, Харме, Циклаге, Бет-Марковоте, Хацар-Сусиме, Бет-Бери и Шаарайме. Это их селения, в которых они жили еще до царствования Давида, и хутора вокруг них. Этам, Айн, Риммон, Тохин и Ашан. Еще 5 селений, а также все хутора, что находятся неподалеку от этих селений, вплоть до Баала. Вот места, где они жили, и их родословие. Мешавав, Ямлех, Иоша, сын Амасии, Иоиль и Иегу, отцом Иегу был Иешивия, сын Сираи, сына Осиэла. Элий-Аэнай, Яакова, Ишахая, Асая, Адиэл, Исимеэл, Биная, Зиза, сын Шифи, сына Аллона, сына Иидаи, сына Шимри, сына Шимаи. Вот перечислены по именам главы родов. Их роды весьма разрослись. В поисках пастбищ для скота они доходили до Гедора, до восточной части равнины. Там они нашли тучные и хорошие пастбища, обширные земли, на которых царил мир и покой. Прежние жители этой страны происходили от Хама. Те, кто выше был перечислен по именам, пришли туда во времена иудейского царя Языкии. Они уничтожили становище потомков Хама и Меунеев, предали их заклятию и истребили. До сих пор они сами живут на их месте, ведь там пастбище для скота. 500 человек из них, из сыновей Симеона, пошли к Сеирским горам. Во главе их стояли сыновья Иши, Пелатия, Неария, Рифая и Узел. Они перебили последних уцелевших амаликитян и до сих пор живут там сами.